«Тама! Тама!» — звал звонкий голос. «Я тебе уже говорил, Леа, что не надо звать ее Тамой. Оказывается, это слово означает желание. Слишком интимно. Не ворчи, Чезаро, на тебя плохо действует жара. Девушка — само желание. И ни один стоящий мужчина не может этого отрицать». «Отрицать не может, но нельзя кричать об этом на всю улицу. Где нет никого и ничего, кроме пустых особняков...» «Довольно препирательств, дети», — важно сказала Сандра. «Вот идет тело Тама. Сейчас Чезаро начнет сгибаться, как фокусник, и стрелять уголком левого глаза. Как комичны мужчины перед красивыми женщинами!» «И главное, они сами этого не замечают», — добавила Леа. «Довольно, женщины, мое терпение на исходе». И Чезаро приветствовал Тиллатаму на ужасном английском языке. Сандра, как всегда, пришла ему на помощь. «Сегодня новая картина, венгерская, не весь как залетевшая сюда. Нас привлекло то, что артистка похожа на Леа. Пойдемте смотреть на Леа в кино». Тиллатама согласилась, и все четверо направились по заросшей жесткой травой улице к центру городка. Здесь Трейзиш не боялся бегства своей звезды и, доверяя итальянцам, иногда отпускал ее с ними. Тиллатама, впрочем, не была уверена, что за кустами и в тени домов за ней не следует соглядатай, и не ошибалась. «Если ты будешь в фильме целоваться с другими, то я этого не потерплю», — объявил Чезаре. «Интересно, что ты сможешь сделать?» «Стрелять в экран. Из тюбик с краской?» Итальянцы засмеялись. Сандра перевела. Тиллатама печально улыбнулась. «Кстати, насчет тюбика с краской», — сказал Чезаре. «В следующую поездку в Бомбей я куплю настоящий кольт. Какое-то у меня поганое чувство после наших приключений в Южной Африке. Точно вокруг копошится нечисть и только ждет случая, чтобы ты оступился». Сандра обернулась к художнику. «Знаете, Чезаре, и мне кажется, будто за нами подсматривают. Стало неприятно в этом тихом городке». «Какие вы оба чувствительные!» — рассмеялась Леа. «Просто Чезаре стал капиталистом и боится, что его ограбят. Право, куда лучше было без денег? Никак я не ждала такой суммы от Каллигари, и представляете, что это далеко еще не все». «Хорошо, я трушу бандитов, а Сандра?» — нахмурился Чезаре. «Сандра боится этого Трейзиша, босса Тиллатамы. У нее вообще слабинка на демонических мужчин. Вспомните турецкого профессора в Кейптауне. А Трейзиш как взглянет, так Сандра сразу берет сигарету или торопится присесть». «У тебя невозможный язык, Леа», — рассмеялась Сандра. «Но не отвлекайте меня от разговора с Тиллатамой. Она почему-то всегда печальна. Вообще за ней видна тень, как была за нами в Африке, что-то обреченное. Или мне это кажется, потому что она так невозможно красива? По твоей теории о гибели красоты в столкновении с жизнью, — вставила Леа, — но, право же, она уступает тебе. Ты слишком скромна, Сандра. Я убеждена, что она в европейском платье не имела бы виду. Как ты думаешь, Чезаре?» «40-24-46 при росте 162 по нашему европейскому счету или 5 футов 5 дюймов на американский лад, — уверенно заявил Чезаре. «Вот видишь, мала». «А вы понатарели, Чезаре», — неприязненно сказала Сандра, — «на службе в рекламном агентстве. Запахло прошедшими временами и духом Флояно». «Ты слишком болезненно принимаешь все, что связано с модельным фото, Сандра», — заметила Леа. «Ничего, пройдет. Но не кажется ли вам, друзья, что говорить про человека в его присутствии на неизвестном ему языке нехорошо?» «Ты права, как всегда, Леа». И Сандра весь вечер старалась развлечь Тиллатаму.